За эти 30 лет Фан Юнь просыпался в общей сложности 3 раза. Одной из причин была из-за его репутации стоимость. Она увеличилась более чем на 50 миллиардов, почти на 60 миллиардов. В настоящее время стоимость его репутации достигла 160 миллиардов, и полученные очки навыков также являются очень большим количеством. На данный момент он набрал в общей сложности 676 очков навыков. Ему временно не нужно беспокоиться о очках навыков. Он все еще не использовал эти очки навыков. Он планирует дождаться завершения эволюции своей родословной, прежде чем использовать их. В дополнение к пробуждению из-за очков репутации, он также просыпался еще 2 раза из-за внешних движений. Оба раза он чувствовал, как эта планета дрожит, скорее всего, из-за крупномасштабной битвы поблизости, сильно повлиявшей на нее. Снаружи идет ожесточенная битва. К такому выводу пришел Фан Юнь, но он все еще сохранял спокойствие. По крайней мере, поле битвы не распространилось на его местную планету. Однако из-за этих 2 крупномасштабных сражений Фан Юнь задался вопросом о том, что случилось с галактикой Млечный Путь или Империей Скайривер, позволив битве такого масштаба произойти на территории Империи Скайривер. Чего Фан Юнь не знал, так это того, что всего на 3-й год после того, как он заснул, возле пояса Алистар вспыхнула битва. Эта битва была спровоцирована галактикой Охотник. Они послали огромный флот, чтобы выступить вперед и вторгнуться в галактику Млечный Путь. Империя Скайривер, естественно, не могла этого вынести. Он немедленно приказал флоту, дислоцированному на границе, блокировать галактику Охотников, а затем послал несколько огромных флотов в качестве подкрепления. Жаль, что флот галактики Охотник слишком силен. Армия, посланная Империей Скайривер, вообще не смогла остановить вторжение противника. В конце концов, оборонительный круг у пояса Алистар был прорван. Люди галактики Охотник основали огромную космическую базу в поясе Алистар после ее оккупации, а затем начали захватывать границы Империи Скайривер. 2 галактики использовали свои самые мощные военные флоты для столкновения, но результат был неожиданным. Флот Империи Скайривер был полностью разгромлен. Это поражение ошеломило как чиновников, так и граждан Империи. Как их флот мог быть таким уязвимым перед флотом галактики Охотник? На различных военных новостных или медийных платформах соответствующие эксперты начали изучать и уточнять результат этого сражения. Во-первых, оружие, используемое флотом галактики Охотников, более совершенное, чем оружие Империи. Их лазерные пушки – это какая-то форма продвинутой энергии, что делает их намного мощнее наших. Их космические истребители более гибкие и более мощные. Даже наши истребители небесного крыла не могут получить никакого преимущества, сказал комментатор. Это вторжение галактики Охотник, похоже, является долгосрочным. Их оружие более совершенное, чем наше. Если Империя Скайривер не сможет справиться с ними, то на этот раз у нас могут быть большие проблемы. Паниковали не только граждане Империи Скайривер, другие цивилизации в галактике были в еще большей панике, чем они. Если вторжение галактики Охотник будет успешным, то конец всех существ в галактике Млечный Путь не будет приятным. Они, скорее всего, будут порабощены. Порабощение существ в целой галактике не является беспрецедентным, это уже случалось раньше, и это, вероятно, произойдет с ними в этот момент. Расходы на межгалактические войны астрономические, поэтому, чтобы получить наибольшую отдачу, галактика Охотник определенно выдает галактику Млечный Путь досуха. Помимо всевозможных полезных ископаемых и природных ресурсов, самое ценное – это невероятно большое население галактики. Если Империя потерпит поражение, они, скорее всего, станут военнопленными. Раб, которого можно свободно продать или убить. Естественно, живые существа галактики Млечный Путь не хотят становиться рабами, но в нынешней ситуации поражение Империи Скайривер – всего лишь вопрос времени, и это привело к тому, что вся галактика погрузилась в гнетущую атмосферу. Многие люди призывают Империю Скайривер как можно скорее придумать соответствующие средства, чтобы вернуть потерянные территории из галактики Охотников. Вначале все просто предполагали, что армия Империи уже давно не участвовала в межгалактической битве, поэтому они так легко проиграли. После этого не должно быть такой большой разницы между правящими силами 2 галактик, верно? Большинство людей думали, что после некоторого времени адаптации Империя предпримет ожесточенную атаку и вернет утраченную территорию. Жаль, что, Как бы они ни старались, империя Скайривер не смогла вырвать ни одной территории из рук галактики Охотник в последующий период. Судя по нынешней ситуации, это всего лишь вопрос времени, когда империя и силы всего Млечного Пути будут побеждены. Галактика Охотник захватывает большое количество разумных существ с захваченной ими территории, а затем возвращает их в свою галактику через установленный ими космический канал. В то же время они все еще накапливают силы на захваченной ими территории. Их численность в 4-5 раз больше, чем раньше. В этих обстоятельствах военные империи Скайривер пока не могут даже мечтать о том, чтобы вернуть свою потерянную территорию. Их единственная надежда сейчас – охранять оставшуюся территорию и противостоять вторжению галактики охотников. Высшие чины империи испытывали боль в течение последних 27 лет. Они также хотят жить в безопасности без всякой войны. Их судьба полностью связана со статусом галактики Млечный Путь. Если они проиграют войну, галактика Охотник, безусловно, не отпустит их. На самом деле их судьба будет еще хуже, чем у обычных граждан. До начала войны почти никто в галактике Млечный Путь никогда не думал, что галактика Охотник начнет такую яростную атаку на них. В конце концов, у них с ними мало связей. Их самый ярый соперник на самом деле – галактика Сириус. Следовательно, имея дело с галактикой охотников на юге, им все еще приходится защищаться от галактики Сириус на другой стороне. Никто не знает, когда эта сила врага нанесет им удар в спину. Империя Скайривер больше не является процветающим и популярным местом развития для молодежи различных цивилизаций, как это было раньше. В настоящее время все просто хотят найти отдаленное место и спрятаться до конца войны. Фан Юнь пока этого не знал, но если бы он знал, то, вероятно, не воспринял бы это всерьез, поскольку сейчас самое важное – эволюция родословной. Через 30 лет после того, как он заснул, сонливость Фан Юня внезапно исчезла без следа. Он наконец очнулся. Глава 411. Тестирование навыков. После 30 лет сна эволюция родословной, наконец, закончилась. Фан Юнь постепенно выплыл на поверхность. Он внутренне вздохнул, подумав о том, сколько времени ему потребовалось, чтобы завершить эту эволюцию родословной. Внезапно его голова наполнилась энергией из океана магмы, позволив ему, наконец, увидеть цвета, отличные от красного и оранжевого. После этой эволюции родословной он превратился в змею Тен, также известную как Небесная Змея. Это мифологическая змея, которая жаждала поглотить небеса. Его сила находится на совершенно другом уровне по сравнению со змеей Пен. По прибытии на поверхность, Фан Юнь начал проверять изменения в своем теле. Неплохо, на этот раз длина моего тела увеличилась до 40 километров. Мой диаметр также увеличился до 1,8 километра. Проверив панель свойств, Фан Юнь получил точный размер своего тела. С его нынешней способностью к регенерации, чем больше его тело, тем лучше. После нападения, пока его тело мгновенно не разорвется на куски, он может быстро регенерировать и вернуться в свое пиковое состояние. Также стоит упомянуть, что во время этой эволюции Фан Юнь заметил, что форма его тела вот-вот претерпит некоторые изменения. Он почувствовал, как пара новых конечностей на его спине, вероятно, крылья, пытаются вырасти, но в то время он изо всех сил старался предотвратить это изменение. Сейчас ему не нужны никакие крылья, они только будут мешать его движениям. Он получил способность летать давным-давно, не говоря уже о том, что его скорость бесконечно близка к скорости света. Интересно, что происходило снаружи в этот период. Фан Юнь огляделся. Его зрение очень хорошее, до такой степени, что он может легко найти камень длиной в сантиметр на расстоянии сотен тысяч километров. Это место сильно изменилось с тех пор, как он видел его в последний раз. В этом районе произошли два больших сражения, в результате которых некоторые далекие планеты были частично разрушены и еще больше отклонились от своей орбиты. Хотя он может предположить, что здесь произошли две битвы, он не знает, кто были эти две сражающиеся силы. Он может догадаться, что одна сторона – Империя Скайривер, но кто другая сторона? Масштабы этих двух сражений немалы. Он едва ли может представить себе какую-либо цивилизацию в галактике, которая могла бы до такой степени бороться с Империей Скайривер. Это человеческая цивилизация, Фан Юнь догадался, но потом снова покачал головой. Это очень маловероятно. Нет, с обычной осторожностью человеческой федерации они вряд ли будут делать подобные вещи, и не говоря уже о том, достигли ли их технологии того уровня, когда они могут сражаться с империей, их крепость находится в сотнях световых лет отсюда. Фан Юнь был действительно озадачен. В конце концов, он перестал думать об этом вопросе. В любом случае, это легко проверить. Ему просто нужно отправиться на густонаселенную базу или планету и вторгнуться в их сеть. Рев. Фан Юнь издал глубокий рев, который быстро распространился по окрестностям. В следующее мгновение из алой лавы выскочило еще одно огромное существо, а затем подлетело к Фан Юню. «Пойдем», Фан Юнь сказал гигантской черепахе, затем активировал антигравитационное поле, окутав его и гигантскую черепаху и быстро перенеся их в область за пределами планеты. Вскоре после этого Фан Юнь и гигантская черепаха появились в космосе. В настоящее время планета только что превратилась в огромный красный шар. Его состояние намного хуже, чем 30 лет назад. Этой планете не потребуется много времени, чтобы распасться. Фан Юнь взглянул на него, а затем быстро исчез вдали. В течение этого периода он думал о навыках, которые он развил до максимума. Думая об этом, он действительно благодарен за свое решение помочь Человеческой Федерации. 50 миллиардов очков репутации, которые он получил за последние несколько лет, в основном получены от Федерации людей. Он исчез с новостных платформ галактики Млечный Путь вместе с появлением флота галактики Охотник, поэтому он не получал от них столько очков репутации, как раньше. В конце эволюции родословной его очки навыков достигли ужасающих 676 очков. Он мог использовать их, чтобы максимально использовать свои последние два навыка, и он сделал именно это. Теперь эти два навыка, совершенный энергетический луч и предельная гравитация, скрыты системой, потому что они стали навыками максимального уровня. В конце концов, у него осталось всего 16 очков навыков. Теперь, когда совершенный энергетический луч максимизирован, я должен проверить его мощность. Фан Юнь очень хотел попробовать. Теперь, когда у галактики Млечный Путь возникла большая проблема, он не может продолжать действовать так пассивно, как раньше. По мере того, как Фан Юнь продолжал двигаться вперед, перед ним, наконец, появилась подходящая цель. Это мертвая планета диаметром около 10 000 километров, размером примерно с планету, в которую он перевоплотился, голубую планету. Накопившись на мгновение, Фан Юнь выпустил чрезвычайно мощный лазерный луч диаметром более 1 километра в сторону планеты впереди, мгновенно уничтожив ее и превратив в бесчисленное множество мелких осколков и частиц. Бум! Небольшая планета была непосредственно уничтожена. Фан Юнь был потрясен, увидев эту сцену. Он не старался изо всех сил прямо сейчас. Это означает, что он смог с легкостью уничтожить эту планету. Хотя это не первый раз, когда он уничтожает планету. Раньше ему приходилось наносить удар изо всех сил сотни или даже тысячи раз, прежде чем разбивать планету на куски, что далеко от того, что он может сделать сейчас. Короче говоря, не должно быть никаких проблем с уничтожением планеты в несколько раз больше этой. Фан Юнь был очень доволен. С такой мощной атакующей силой, даже если в галактике Млечный Путь есть что-то более мощное, чем линкор имперского класса, оно не должно быть в состоянии противостоять ему. Он уверен, что даже если существует такой мощный космический корабль, он может одним ударом разрушить его энергетический щит и частично разрушить его корпус. Кстати, я должен также проверить предельную гравитацию. Фан Юнь использовал этот навык на себе, и в одно мгновение он заметил, что окружающие небесные тела приближаются к нему с чрезвычайно высокой скоростью. Некоторые планетарные фрагменты и обломки даже движутся к нему со скоростью, близкой к субсветовой. Он быстро отключил этот навык, заставляя небесные тела, которые направлялись к нему, постепенно останавливаться, но они уже сошли со своих орбит. Это выглядит довольно хорошо. Фан Юнь кивнул со счастливым выражением на лице. После этого он начал космический прыжок, направляясь к планете с разумными существами, чтобы понять ситуацию. Он планирует собрать достаточно информации, причинить некоторые неприятности и набрать несколько очков репутации в последний раз, прежде чем покинуть эту галактику. Гигантская черепаха и Фан Юнь совершили еще один космический прыжок, выбрав случайное направление. Всего за несколько минут они пересекли более 100 световых лет и оказались в другой космической области. В этом месте также произошла жестокая битва. Фан Юнь посмотрел на сцену в этой области пространства. Там было много обломков космических кораблей и развалин нескольких планет. Это место очень пустынное, без каких-либо следов жизни. Эти люди, многие из них, солдаты империи Скайривер. Фан Юнь видел одежду и логотип империи, бесцельно парящие в космосе. Он даже видел трупы армии империи Скайривер, но то, что привлекло его внимание, это другие тела, которые плавают вокруг. Они не принадлежат ни к империи Скайривер, ни к какой-либо другой разумной расе, известной ему в Млечном Пути. Может быть, это какая-то сила из другой галактики? Эта мысль внезапно возникла в голове Фан Юня. Он чувствовал, что это предположение, скорее всего, окажется верным. Неожиданно, пока я спал, произошла межгалактическая битва. Фан Юнь покачал головой со странным выражением на лице. Он снова огляделся, выбрал случайное направление, затем снова двинулся. Глава 412. Анджела. Интересно, каково сейчас состояние Человеческой Федерации? Интуиция подсказывает Фан Юню, что Человеческая Федерация сейчас должна преуспевать. В конце концов, межгалактическая битва между двумя могущественными галактиками может стать катастрофой для большинства людей, но для них это возможность. Как раз в тот момент, когда Фан Юнь направлялся к месту расположения Земли в его памяти, неподалеку от него двигался флот. Этот флот состоит из 10 космических кораблей, все из которых являются грузовыми судами. В этом флоте есть самые разные люди, но внутри есть несколько привлекательных людей. Все они были одеты в дорогую и благородную одежду, но в отличие от их первоначальных высокомерных и роскошных действий, их действия были очень мирными. На самом деле, мирным это, возможно, не совсем уместно называть. Атмосфера внутри этих грузовых космических кораблей наполнена депрессией и отчаянием. Все, держитесь, безопасная зона недалеко. Мы определенно сбежим от погони галактического флота охотников. В центре 10 космических кораблей, внутри самого большого грузового корабля, лидер флота сказал в микрофон, пытаясь успокоить людей во флоте и поднять их боевой дух. Они прибыли из отдаленного района, галактический флот охотников вторгся на их планету и родной город, но им каким-то образом удалось сбежать, забрав часть своего имущества. Теперь они ищут безопасное место, чтобы обосноваться. Хаем, выдохнув с облегчением, лидер флота Хуан Лян пробормотал себе под нос. Неужели эта галактика действительно обречена? Я надеюсь, что эта катастрофа скоро пройдет. Раньше Млечный Путь и близлежащие галактики обладали почти одинаковой силой, но, похоже, галактика охотников спокойно прошла мимо этого. Галактика охотник находится за пределами нашего Млечного Пути, но как насчет других галактик? Они тоже тихо продвинулись, или это просто галактика охотник? Чем больше Хуан Лян думал об этом, тем больше ему становилось страшно. Если военная мощь других галактик такая же, как у Млечного Пути, то они, должно быть, объединились, чтобы противостоять галактике охотник. По крайней мере, они должны сообщить им или послать подкрепление, чтобы подавить дальнейший рост галактики охотник. Однако ничего этого не произошло. Информационный персонал, посланный империей Скайривер, не прислал никаких новостей. Это показывает, что даже если другие цивилизации не объединены, они не боятся цивилизации охотников. По крайней мере, они должны быть достаточно уверены в себе, чтобы защитить себя. Если это действительно так, то что-то не так. Как окружающие галактики развивались до этого момента со знанием галактики Млечный Путь? Существует ли какой-то заговор? В конце концов Хуан Лян вздохнул и сосредоточился на экране дисплея перед собой. На их экране появилось бесконечное черное пространство. Его единственное желание сейчас – избежать войны и спокойно начать все сначала. Это место не только очень отдаленное, здесь, похоже, есть армия, которая часто совершает партизанские нападения на проходящие патрульные корабли галактики охотников. Этот вопрос уже распространился в новостях, во всяком случае, Хуан Лян был очень удивлен, услышав эту новость. Потому что в настоящее время, за исключением официального флота империи, почти все остальные избегают конфликта с войсками галактики охотник. Этот флот действительно восхитителен, интересно, к какой цивилизации они принадлежат. Хуан Лян хотел встретиться с человеком, ответственным за этот флот, чтобы выразить свое восхищение, но он знает, что сейчас не время для этого. Кроме того, смогут ли они встретиться с ними или нет, все еще неизвестно. Бип, бип, бип. Внезапно в центре управления космическим кораблем Хуан Лина прозвучал сигнал аварийной тревоги, отчего его лицо немедленно изменилось. «Что случилось, старый конь?» Человек по имени Старый Конь немедленно откликнулся, разбираясь с инструментами перед ним. «Босс, наши приборы засекли множество космических кораблей, преследующих нас сзади». «Что?» Услышав ответ Старого Коня, выражение лица Хуанлина резко изменилось. Его спокойное и элегантное поведение исчезло, когда он спросил с некоторой паникой. «Вы можете быть уверены, что другая сторона злонамерена по отношению к нам? Он сбежал сюда не для того, чтобы с кем-то конфликтовать, кто бы это ни был. Поэтому первое, что ему нужно сейчас определить, это с хорошими или плохими намерениями приближается космический корабль. Босс, космические корабли, которые направляются к нам, принадлежат флоту охотников», сказал Старый Конь с бледным выражением лица. Ему больше не нужно ничего говорить, потому что изображение входящего пространства уже видно на экране дисплея. «Черт возьми, когда нас заметили». Лицо Хуанлина в этот момент тоже выглядело уродливым. Он быстро отдал приказ: «Увеличьте мощность до максимума и вытащите нас отсюда как можно скорее». В тот момент, когда прозвучал его голос, другие корабли быстро увеличили скорость и попытались скрыться. К сожалению, грузовые космические корабли не созданы для скорости. Космический корабль позади них не только не был сброшен, но они становились все ближе и ближе. Их скорость намного выше нашей, мы не можем убежать от них. После того, как Хуанлян взглянул на космический корабль позади, он пришел к такому выводу. Он стиснул зубы и приготовился отдать приказ внезапно остановиться, когда эти космические корабли приблизятся, в результате чего они столкнутся и взорвутся. В любом случае, они должны затащить их на смерть, даже если они пожертвуют собой. Военный флот подбирался все ближе и ближе. Это почти видно невооруженным глазом. «Всем кораблям обратить внимание!» Хуанлян закричал в этот момент, а затем закричал с решительным лицом: «Немедленно СТ!» Прежде чем он закончил свои слова, его рот застыл. Он обнаружил, что за военным флотом галактики «Охотник» появился другой флот, и немедленно начал бешеную бомбардировку флота галактики «Охотник». Их оружие и снаряжение чрезвычайно продвинуты. По крайней мере, это несравнимо с их 10 грузовыми космическими кораблями. Этот флот появился без всякого предупреждения, а затем начал яростную атаку на флот галактики «Охотников», обойдя их с фланга посередине и не позволив им сбежать. Хе-хе, эти парни наконец-то появились снова. В центре этого таинственного флота находился огромный и продвинутый линкор. Если бы Фан Юнь был здесь, он бы узнал человека, сидящего на месте командира. Это Анджела. У этого человека было несколько встреч с Фан Юнем, и он неожиданно появился здесь. Хотя это немного хлопотно, избавиться от этих парней не составит труда. В любом случае, их мощных космических кораблей здесь нет. Анджела посмотрел на флот впереди с улыбкой на лице. Он, естественно, нашел Хуанлина и его флот в тот момент, когда они вошли в этот район, но ему было наплевать на них. Они не только не представляют угрозы, но и являются жителями Млечного Пути. По мнению Анджела, эти ребята должны присоединиться к ним, чтобы атаковать флот охотников в середине. Глава 413. Флот галактики «Охотник». Анджела ухмыльнулся, глядя на флот галактики «Охотник» впереди, в его глазах вспыхнул возбужденный огонек. После того, как разразилась война между Млечным Путем и галактикой «Охотник», Человеческая Федерация, естественно, была счастлива. Они планировали воспользоваться этой возможностью, чтобы спокойно накопить силы. К сожалению, флот галактики «Охотник» непреднамеренно ворвался в их базовый лагерь, Землю, что привело к чрезвычайно масштабной войне. Человеческая цивилизация была почти уничтожена в той битве. К счастью, их базовый лагерь, естественно, защищен, поэтому они в конечном итоге отбили галактический флот охотников, а затем переместили Землю и другие планеты, находящиеся под их юрисдикцией, подальше от этого места. Но даже в этом случае большое количество людей погибло в той битве. Именно из-за этого Человеческая Федерация испытывает незабываемую ненависть к галактике «Охотник». После стабилизации Федерация направила в этот район множество военных флотов, нацеленных на любой небольшой флот охотников. Будь то патрульный или военный флот, пока они уверены в победе над ними, они без колебаний атакуют. Военная мощь галактики «Охотник» намного сильнее, чем у Империи Скайривер. Даже космические корабли и космические истребители в небольших флотах почти сравнимы с официальной армией Империи Скайривер. Более того, у них есть много оружия массового уничтожения и странных предметов, которых нет в империи Скайривер. Нынешняя человеческая федерация обладает технологией, которая на уровень ниже, чем у империи Скайривер, не говоря уже о количестве их оружия и космических кораблей. Они несравнимы с Галактической империей, в распоряжении которой на протяжении тысячелетий были ресурсы целой галактики. Тем не менее, каждая команда, отправленная Федерацией, обладает высочайшей боевой мощью, даже если их немного, они обладают удивительными возможностями. До тех пор, пока эти флоты не столкнутся с самым мощным военным флотом галактики «Охотник», проблем быть не должно. На самом деле, самые мощные флоты в галактике «Охотников» в основном сосредоточены на центральном поле боя, и они ведут партизанскую войну в этом отдаленном уголке, так что столкнуться с ними практически невозможно. Именно из-за этого человеческая федерация может действовать так бессовестно в этом месте. Потому что флоты, с которыми они сталкиваются, в основном являются обычными патрульными или разведывательными флотами. Заблокируйте их путь к отступлению, не дайте сбежать ни одному космическому кораблю. Анджела отдавал приказы своим подчиненным. В одно мгновение их флот рассеялся, окружив флот охотников посередине. В их флоте в общей сложности 7 космических кораблей. 3 из них – большие грузовые суда длиной около 30 километров. Хотя размер по-прежнему такой же, как у их старой модели, эффективность была улучшена, особенно скорость и маневренность. Кроме того, все остальные 4 космических корабля являются линкорами-разрушителями планет. Их боевая мощь находится примерно между линкором класса «Победа» и линкором класса «Империал» империи «Скайривер». Однако командный корабль «Анджела» сравним с линкором имперского класса империи «Скайривер». Этот тип линкора-разрушителя планет был разработан Федерацией людей не так давно и насчитывает в общей сложности 18 единиц. В настоящее время это самое мощное пространство Федерации. Командный корабль находится в самом центре, а остальные 3 линкора-разрушителя планет сосредоточены на атаке. Они агрессивно направились к космическим кораблям флота охотников в середине. Флот галактики охотников также располагает 3 разрушителями планет. Кроме того, есть 2 грузовых корабля и сотни космических истребителей. Увидев, что приближающиеся 3 вражеские планеты уничтожены, они немедленно заняли оборонительную позицию, защищая грузовые корабли позади. Они не в одной группе. На переднем плане Хуан Лян наблюдал за этой сценой с удивлением. Сначала они были очень напуганы, приняв этот новый флот за спутников флота охотников, но, похоже, это не так. Капитан, я слышал, что 3 охотничьих патрульных флота таинственным образом исчезли здесь. Во многом это связано с каким-то таинственным звездным зверем. Подумав немного, старый конь сказал Хуан Лину с неуверенным выражением на лице. Действительно, причина, по которой они пришли сюда, на самом деле связана с этим слухом. Они хотели посмотреть, отпугнет ли это флот охотников, преследующий их сзади. Однако слухи, похоже, не совсем верны, потому что здесь есть сильный военный флот. К какой цивилизации принадлежит этот флот? Хуан Лян глубоко задумался, является ли это родной цивилизацией их галактики или она из других галактик. В любом случае, об этом стоит подумать. Если бы это было первое, это означало бы, что цивилизация, сравнимая или, по крайней мере, близкая к уровню империи Скайривер, появилась в галактике Млечный Путь без какого-либо предупреждения, что является огромной проблемой. Если это последнее, то это еще хуже, что означает, что в этой войне участвует третья галактика, и она, скорее всего, нацелена на их галактику. Ни Млечный Путь, ни его цивилизации не выдержат войны между 3 галактиками. Капитан, что нам теперь делать? Морщинистое лицо старого коня выражало беспокойство, когда он спросил Хуан Лина. Поразмыслив, Хуан Лян наконец принял решение. Обратите внимание на действия таинственного флота. Если они начнут атаку на флот галактики Охотник, мы будем сотрудничать. В любом случае, давайте сначала разберемся с флотом галактики охотников. Да, старый конь тяжело кивнул, затем передал инструкции Хуан Лина всем космическим кораблям их флота. Бум! В тылу, после того, как Анджела и остальные начали окружение, командный корабль в середине, который был командным кораблем Анджела, внезапно начал атаку на флот охотников. Прежде всего, Анджела и остальные заблокировали грузовой космический корабль противника буксирным лучом, а затем начали бешеную бомбардировку. Любой нормальный флот не смог бы ответить на такую бешеную и быструю бомбардировку. Тем не менее, это официальный флот галактики охотников. Даже если это всего лишь патрульная команда, они все равно быстро отреагировали. В тот момент, когда буксирный луч коснулся грузовых космических кораблей, они без колебаний активировали свой энергетический щит. Бум, бум, бум. Лазерные лучи падали на энергетический щит один за другим, создавая ослепительные взрывы, которые распространялись на сотни километров. Внезапно космические истребители галактики охотников начали рассеиваться, чтобы избежать полного уничтожения интенсивной огневой мощью. В то же время они направились к флоту Анджела, пытаясь помешать их атакам и купить немного передышки для своих грузовых космических кораблей. Космические истребители Федерации людей также были отправлены, не позволяя космическим истребителям флота охотников вмешиваться в их разрушители планет. Началась огромная война. Яркие лучи света заполнили этот участок пространства, и вскоре после этого начали появляться жертвы. Многие космические истребители были сбиты и уничтожены. Вскоре после того, как началась битва между флотом галактики охотников и флотом Федерации людей, Хуан Лян, который первоначально бежал, вернулся и сотрудничал с флотом Анджела, чтобы атаковать флот галактики охотников. Страдая от ожесточенной атаки с обеих сторон, флот охотников не мог долго противостоять ей, так как многие из их космических истребителей взорвались, даже их основные космические корабли разрушаются. Например, грузовой космический корабль, который изначально был заблокирован командным кораблем Анджела с помощью буксирного луча, уже был уничтожен, и, естественно, все живые существа внутри него были убиты. Глава 414. Скрытые заговоры. Лидера пойманного в ловушку галактического флота охотников зовут Чакс. Как солдат, он прослужил на этом флоте 68 лет и обладает богатым опытом. Поэтому, столкнувшись с такого рода критической ситуацией, он не запаниковал, а по-прежнему отдавал приказы спокойно и сдержанно. «Босс, наш строй вот-вот будет нарушен». Кроме Чакса, ему доложил солдат с озабоченным выражением лица. «Если строй будет нарушен, то они действительно умрут здесь. Старайся изо всех сил сдерживать их», — сказал Чакс с безразличным выражением лица. «Подожди немного». Молодой солдат не понял, что означали слова Чакса, но он все равно честно передал свои приказы другим космическим кораблям флота. Весь их флот страдает от ожесточенной атаки как Анджела, так и Хуан Лина с обеих сторон. Они едва удерживают свой строй, но под интенсивной огневой мощью, это только вопрос времени, когда строй будет нарушен. Энергетический щит грузового космического корабля и разрушителя планет был уничтожен. Они быстро отступили за другие космические корабли, но все равно получили большие повреждения, так как их корпус был выжжен до черноты и полуразрушен. Тем не менее, эти два космических корабля все еще находились на линии обороны, прячась за своими спутниками и непрерывно стреляя лазерными лучами и артиллерией, в какой-то степени блокируя атаку Анджела и Хуанлина. Эти флоты галактики Охотник, мастера войны. Наблюдая за частично разрушенным линкором разрушителя планет впереди, солдат, кроме Анджела, сказал с удивлением: «Если бы это было не потому, что наше оружие и снаряжение лучше, чем у них, никто не мог бы предсказать исход. Даже с преимуществом нашей засады, все равно трудно иметь дело с этими парнями. Да, внешний мир намного шире, чем галактика Млечный Путь, цивилизации более могущественные, чем Империя Скайривер, также повсюду. Хотя мы вот-вот догоним Империю Скайривер, мы не должны становиться высокомерными». Анджела прислушался к разговору солдат в диспетчерской и хотел что-то сказать, но в следующий момент выражение его лица изменилось. Из флота охотников впереди многие космические истребители внезапно поскакали к ним, не беспокоясь о последствиях. Они начинают атаку смертников. Эти парни, увидев приближающиеся космические истребители, Анджела нахмурился, затем напомнил о других космических кораблях флота. «Внимание всем, не позволяйте этим космическим истребителям приблизиться к вам». Бойцы галактики охотников яростно и бесстрашно совершали атаки смертников, в результате чего их численность сокращалась еще быстрее. Однако флот Анджела и Хуанлина также пострадал от самоубийственных атак космических истребителей. Это похоже на умирающего свирепого зверя, на грани смерти, но в самом опасном состоянии. Хотя его флот немного перешел к обороне и их огневая мощь уменьшилась, Анджела не чувствовал разочарования. Космические истребители противника ограничены, такая ситуация долго не продлится. После того, как все их космические истребители взорвутся, Они начнут силовую контратаку и плавно уничтожат этот флот. В конце концов, без преследования космических истребителей их разрушители планет могут атаковать их без ограничений, в сочетании с помощью их космических истребителей результаты битвы почти высечены на камне. Бум! Когда взорвался последний вражеский космический истребитель, флот Анджела немедленно начал контратаку, отправив свои собственные космические истребители в качестве прикрытия. Их разрушители планет приблизились к флоту охотников и начали ожесточенную лазерную атаку. Это, скорее всего, заключительный обмен атаками. Босс. На командном корабле флота галактики охотник группа солдат посмотрела на своего лидера Чакса. Раньше, прикрываясь своими космическими истребителями, они должны были продержаться дольше, но теперь, с учетом того, что у них остались только грузовые космические корабли и линкоры-разрушители планет, их положение можно назвать опасным. Однако, несмотря на это, на лице Чакса все еще было то же равнодушное выражение. Даже перед лицом смерти его глаза оставались холодными, как лед. «Босс, что нам теперь делать?» Солдат сглотнул слюну и нервно спросил Чакса. Беспечно ответил Чакс. «Подожди». «Подождать?» Все солдаты посмотрели друг на друга с озадаченным выражением на лицах. Как раз в тот момент, когда они были озадачены и в отчаянии не знали, что делать, на холодном лице Чакса внезапно появилась улыбка. «Все в порядке, они здесь». «Они здесь?» «Что?» Рты солдат в диспетчерской дернулись. В этой опасной ситуации, когда они могут умереть в любой момент, Чакс на самом деле сказал, что все в порядке, но что он имеет в виду, говоря «они здесь». Как раз в тот момент, когда эти солдаты хотели что-то спросить, их глаза внезапно расширились. Это. На большом экране перед ними есть сцена, где флоты Анджела и Хуанлина атакуют их с обеих сторон. Однако, как ни странно, недалеко от флота Анджела к ним направлялся огромный флот. Больше всего их внимание привлек символ рогатого черепа на них. Это наш флот. Увидев этот флот, на лицах солдат наконец появилась улыбка. Некоторые сразу поняли значение предыдущих слов Чакса. «Босс, вы уже знали, что будет подкрепление». Чакс улыбнулся, но ничего не ответил. Их появление и акт преследования флота Хуанлина здесь были преобладающим действием. Они знали, что здесь, вероятно, спрятан мощный флот, устраивающий засады на проходящие патрули, поэтому они разработали план его уничтожения. Даже если бы это был не флот, а скорее звездный зверь, они все равно могут захватить его во время этой операции. Черт возьми, нас одурачили, это ловушка. В центре управления командного корабля Анджела смотрел на приближающийся флот сзади с крайне уродливым выражением лица. Он знал, что этот флот принадлежит галактике «Охотник», и количество космических кораблей в нем огромно. В нем по меньшей мере 7 линкоров имперского класса, не говоря уже о большом количестве линкоров более низкого класса. Самое шокирующее – это огромный линкор в середине флота. Скорее всего, это разрушитель планет более высокого класса. Боже мой, все кончено. Во флоте Хуанлина люди, которые изначально думали, что они вот-вот победят, впали в отчаяние, увидев приближающийся флот. Атакуйте. Этот приказ прозвучал среди космических кораблей приближающегося флота, побудив многие линкоры и космические истребители направиться к полю боя. Один из них явно заблокировал командный корабль Анджела. «Черт возьми, он приближается к нам», — сказал Анджела с гневным видом. Он не смирился. «Он собирается умереть тут?» Бум! Множество лазерных лучей немедленно уничтожили линкор, защищавший командный корабль Анджела, после чего линкоры продолжили двигаться к нему. Командный корабль поспешно активировал энергетический щит, но в последовавшей атаке он был быстро подавлен, а затем разрушен. Группа космических истребителей, как саранча, устремилась к беззащитному командному кораблю. Глава 415. Появление змея. Все кончено. Солдат рядом с Анджело вздохнул. После того, как они увидели бесконечные космические истребители, роящиеся, как пчелиный рой, в их сердцах поднялось чувство отчаяния. Черт возьми, Анджела сильно ударил кулаком по специальному металлическому подлокотнику, слегка помяв его. Они ждали здесь долгое время, устраивая засады на любой проходящий мимо флот охотник, но они никогда не думали, что все это было ловушкой и что они все это время танцевали на ладони врага. С бесконечными космическими истребителями, кишащими внутри, в сочетании с линкорами разрушителей планет, окружающими их и отрезающими все пути к отступлению, Они даже не могут убежать. Свист. Эти космические истребители выпустили бесчисленные лазерные лучи, окутав флот Анджела. Под обстрелом этих бесчисленных лазерных лучей командный корабль Анджела впал в пассивное состояние, полагаясь на свой энергетический щит для защиты, не способный совершить какую-либо атаку. Ху. Анджела внутренне вздохнул. Он уже смирился со своей судьбой. Это место все еще находится довольно далеко от их базового лагеря, поэтому подкрепление не может прибыть вовремя. Бесчисленные сцены и воспоминания возникали в его сознании. Это были сцены различных вещей, которые он переживал в своем сознании. Его самое драгоценное и глубокое воспоминание, несомненно, связано с тем временем, когда он и его отец Тор охотились на морских чудовищ на земле. Это очень жаль. Я поклялся своему отцу, что буду жить хорошо и достаточно долго, чтобы увидеть, как человечество доминирует на Млечном Пути, но, похоже, это конец. Такие люди, как они, которые часто выходили в море, не боятся опасности, но больше всего его отца беспокоила его безопасность и жизнь. Поэтому в то время Анджела заверил своего отца, что он будет уделять внимание безопасности и жить хорошо. Однако, похоже, его время пришло. Взорвите этот командный корабль. Флот Чакса, который первоначально был подавлен Анджелой и флотом Хуанлина, начал агрессивную атаку. Готовится уничтожить флот Анджела, который уничтожил половину их космических кораблей. Их подкрепление, получив их сообщение, постепенно перестало фокусироваться на флоте Анджела, наполовину выведя его из строя, и повернулась к флоту Хуанлян. «Взорвите этот космический корабль для меня». В рубке управления Чакс посмотрел на полуразрушенный командный корабль впереди и приказал с холодным лицом. «Да». Все его подчиненные ответили взволнованным взглядом. Они никогда не думали, что сзади будет подкрепление, но они быстро среагировали. Это должна быть спланированная засада. Они являются приманкой, привлекающей крупную рыбу, которая является флотом Анджела. Однако за этим большим флотом скрывается охотник, готовый нанести удар в любой момент. Сейчас они не чувствуют никакой неудовлетворенности или обиды, главным образом потому, что план удался и они выжили. Кроме того, все выжившие, скорее всего, получат хорошие награды. Все мощное оружие флота Чакса начало действовать, собирая энергию для своих самых мощных турболазерных пушек. Когда эти турболазерные пушки накопят достаточно энергии и атакуют командный корабль Анджела, тогда даже командный линкор класса «Империал Анджела» немедленно рухнет. На линкоре Чакса все стволы лазерных пушек становились все ярче и ярче, в конце концов достигнув точки, которая светилась так же ярко, как солнце. Это доказательство того, что они собираются напасть. Внутри центра управления Анджела стиснул зубы, наблюдая за этой сценой. Он непоколебимо смотрел на лазерные пушки впереди. Даже если он умрет, он никогда не моргнет и не заплачет. Это его последнее требование. Это. Однако, к своему шоку и удивлению, он увидел, что над командным кораблем противника внезапно появились две гигантские тени. Гигантская змея и гигантская черепаха. Рев. Когда появились два гигантских монстра, они издали оглушительный вой, привлекая внимание всех на поле боя. Это. Восьмой старейшина, великий змей, Анджела уставился на появившегося гигантского змея с ошеломленным выражением лица. Он был действительно ошеломлен. Прошло более 30 лет с тех пор, как великий змей ушел. Все они думали, что великий змей, должно быть, покинул галактику. В конце концов, перед отъездом Фан Юнь сказал Танго, что в конце концов он покинет Млечный Путь и направится в центральную область Вселенной. Анджела никогда не ожидал, даже во сне, встретить великого змея в этом месте. Старший на самом деле не покинул галактику, но его размер намного больше. Анджела сразу пришел в себя, его лицо наполнилось радостью. С великим змеем здесь они определенно будут в порядке. «Мы спасены!» – взволнованно закричал Анджела, услышав его крик. Другие люди в диспетчерской очнулись от оцепенения, в их глазах вновь вспыхнуло пламя надежды и жизни. Это. На другой стороне поля боя, увидев появление Фан Юня, лицо Хуанлина побледнело. Он также узнал Фан Юня, но в отличие от радости Анджела и его флота, его лицо было наполнено страхом. Это змеи-патоген. Сделав глубокий вдох, Хуанлян громко закричал. «Быстро, убирайся отсюда!» Этот гигантский змеи-патоген, по его мнению, еще более страшен, чем галактический флот охотников. Встреча с галактическим флотом охотников, Ничто, самое худшее, смерть, но встреча с этим змеей-патогеном имеет совершенно другое значение. Это значит попасть в рабство и жить жизнью хуже смерти. Когда он подумал об этом, Хуан Лян больше не мог этого выносить. Он быстро приказал своим подчиненным уехать и быстро покинуть это место. Это в то время как флот Хуан Лина убегал, на первом флоте охотников, Чакс также смотрел на двух монстров, которые появились над его космическим кораблем с выражением шока. Но прежде чем он успел подумать о чем-то другом, гигантский змей открыл пасть и небрежно выпустил в их сторону огромный лазерный луч. Бум! Без колебаний линкор Чакса немедленно активировал свой энергетический щит, и в следующую секунду лазерный луч столкнулся с ним. Огромный световой взрыв накрыл окружающую местность. Энергетический щит едва мог противостоять атаке всего 1 секунду, прежде чем сломаться. Химическая реакция между ними обоими привела к огромному взрыву, и только последствия такого взрыва разрушили левый корпус линкора. Такой сильный. Анджела, наблюдавшая издалека, закричала от такой шокирующей сцены. Пробить энергетический щит линкора имперского класса – это не то, что можно легко сделать. По крайней мере, он не знает ни о каком оружии, обладающем такой способностью. Черт возьми, внутри центра управления Чакс с трудом оторвался от дрожащего линкора, потрясенно уставившись на открывшуюся перед ним сцену. Не в силах этого вынести, его холодное и равнодушное лицо наконец дрогнуло, когда он громко закричал: «Каруза, скорее, скорее, приди и спаси меня!» Глава 416. Уничтожение флота галактики «Охотник». Чакс больше не мог сохранять безразличное выражение лица. На этот раз у него действительно большие неприятности. Единственная причина, по которой он полностью не запаниковал, заключается в том, что поблизости есть подкрепление. Каруза, лидер нового флота. Услышав его крик, он немедленно отдал приказ своему флоту приблизиться к флоту Чакса. В то же время все его космические корабли и космические истребители блокировали гигантского змея и начали атаковать его. Однако всему оружию требуется определенное время, чтобы собрать энергию перед запуском, и в течение этого периода времени Фан Юнь предпринял еще одну атаку на космический корабль Чакса. Бум! Чакс и его подчиненные в ужасе смотрели на приближающийся лазерный луч. Кусочек ослепительного света становился все больше и больше в их зрачках, в конечном счете занимая весь диапазон их зрения. Все, что они могли видеть, было белым. У полуразрушенного командного корабля не было ни единого шанса, он немедленно взорвался. Фан Юнь не упустил эту возможность, так как увидел свой хвост и уничтожил еще один линкор за этот короткий промежуток времени. Проклятое животное! Среди подкрепления флота галактики охотник Каруза с ненавистью выругался, не говоря уже о том факте, что этот змей уничтожил один из их флотов прямо у них на глазах. Достаточно просто увидеть, как умирает его друг Чакс, чтобы ему стало очень плохо. Быстро атакуйте и убейте этих двух зверей. Каруза сердито отдал приказ своему флоту, заставив бесчисленные космические истребители направиться к Фан Юню и гигантской черепахе, а за ними последовало множество боевых кораблей. Фан Юнь поднял голову и посмотрел на приближающиеся космические истребители, его эмоции даже не дрогнули. Он активировал предельную гравитацию и применил ее к случайному космическому истребителю в центре приближающегося роя. Бум! Из-за огромной гравитации космический истребитель был вынужден мгновенно остановиться, превратив пилота внутри в мясной рулет из-за огромной силы тяжести. Материал фюзеляжа не выдержал огромной силы тяжести, мгновенно распался, затем медленно распался и собрался в точке тяжести посередине. В то же время парящая масса и чрезвычайная гравитация привели к тому, что окружающие космические истребители притянулись к нему, врезались в него и развалились на части. Бум, бум, бум. В этом пространстве взрывы продолжали раздаваться один за другим. В одно мгновение взорвались десятки космических истребителей. К сожалению, это только начало. Огромная гравитация продолжала излучаться вокруг, притягивая к себе все близлежащие космические истребители. Некоторые пилоты на краю формирования быстро заметили что-то неладное, затем манипулировали своими космическими истребителями, чтобы быстро улететь, вырвавшись из-под ограничения гравитации и быстро убегая от все большего диапазона излучения. Строй мгновенно рухнул. Фан Юнь ворвался в группу убегающих космических истребителей и начал бессмысленно убивать их. Под его несравненным телом эти космические истребители взрывались при малейшем прикосновении его хвоста или головы. Что, черт возьми, только что произошло? Издалека Каруза наблюдал за этой сценой с выражением шока на лице. Он быстро среагировал и отдал приказ флоту. «Соберите строй заново, этот монстр слишком силен». Каруза стиснул зубы, он с ненавистью смотрел, как Фан Юнь ворвался в их флот и начал бесчинствовать. «У-у-у-у». С другой стороны, гигантская черепаха издала громкий вой, затем тоже направилась к скоплению космических истребителей и начала бесноваться. С его огромным телом и непробиваемой защитой эти космические истребители не могли нанести ему ни малейшего ущерба. Они могли только честно страдать от его атак. «Мы тоже должны пойти помочь». Анджела наконец сдержал свою радость. Их командный корабль сейчас не в состоянии действовать, но у них все еще есть несколько линкоров, способных атаковать. «Идите и помогите старейшине». Он отправил их сражаться с выбранными целями. Остальное было оставлено для старшего и гигантской черепахи. В этой области пространства один яркий луч света за другим продолжал сиять. Рев. С ревом Фан Юнь проглотил космический истребитель одним укусом. Подняв голову, он сосредоточился на командном корабле Каруза. Рев. Снова громко взревев, он быстро бросился вперед. На этот раз он не использовал свою субсветовую скорость, так как на его пути было много космических истребителей и линкоров. Если он будет двигаться с максимальной скоростью и столкнется с этими космическими кораблями на своем пути, то он не только мгновенно уничтожит их, но и его тело получит большой урон. Это не значит, что эти космические корабли сделаны из какого-то чрезвычайно твердого металла, но при его максимальной скорости создаваемая кинетическая сила будет чрезвычайно ужасающей, чего не выдержит даже его тело. В противном случае он всегда использовал бы такие вещи, как атака хвостом со скоростью света или укус со скоростью света. «Прекрати, прекрати это!» Как только Фан Юнь бросился к Каруза, тот с другой стороны был крайне напуган. Он уже видел непревзойденную силу Фан Юня раньше, и то, что он сейчас мчится к ним, напугало его до чертиков. Один космический истребитель за другим пролетал перед Фан Юнем, стреляя в него лазерными лучами, пытаясь остановить его продвижение. К сожалению, это была всего лишь тщетная попытка. Фан Юнь бросился вперед и проглотил все космические истребители на своем пути, а затем выстрелил лазерными лучами в тех, кто был дальше. Свист. Фан Юнь быстро полетел к линкору Каруза, остановившись прямо перед ним. Его протяженность сейчас составляет целых 40 километров. Однако линкор перед ним имеет всего лишь 6-7 километров в длину. В тот момент все поле боя было неподвижно. Все взгляды были прикованы к центру этого поля боя. Все, на чем они могли сосредоточиться в тот момент, это колоссальная змея, окружающая очень продвинутый линкор. Линкор, который может легко уничтожать планеты, чувствовал себя слабым, загнанным в угол существом перед гигантской змеей. Такого рода противостояние продолжалось 2 или 3 секунды, прежде чем гигантская змея спикировала вниз и укусила прямо в корпус линкора. На этот раз он использовал поле световой скорости, чтобы ускорить свою скорость. Нет, на этом командном корабле Каруза нервно посмотрел на гигантского монстра над ними, а затем испугался до смерти, увидев, как он налетает на них. Ах, алая пасть огромной змеи открылась по максимуму, заполняя их поле зрения. Бум. В этот момент космический корабль сильно задрожал, в результате чего Каруза и его подчиненные упали на землю. Глядя снаружи, гигантский змей откусил большой кусок космического корабля и в настоящее время жует его. Страшно подумать, что существо может откусить такой первоклассный космический корабль, изготовленный из специального металла класса S, металла, который несравненно прочнее и долговечнее почти любой стали. Ах, Каруза и остальных высосало из гигантской дыры, вырванная из космического корабля. Они оказались в космосе. Фан Юнь проглатывал командный корабль по кусочкам на глазах у всех, охваченных ужасом, совершенно не заботясь о борющемся Каруза и его подчиненных. Глава 417. Исчезновение Танго. Увидев пугающий поступок Фан Юня, проглотившего целый линкор, даже Анджела и его подчиненные сглотнули слюну. К счастью, они находятся на одной стороне. В противном случае они даже не могут представить себе борьбу с таким монстром. Кроме того, остальная часть флота Каруза, увидев, как Фан Юнь проглотил их командный корабль, без колебаний разбежалась и сбежала. Что же касается Хуан Лина и его флота, то они сбежали давным-давно. Рев. Фан Юнь снова взревел, он не планирует отпускать ни один космический корабль галактики «Охотник». Они являются отличным дополнением для него, особенно эти линкоры. Разрушители планет класса Победа могут дать ему 200 миллионов очков биоэнергии, что касается линкоров имперского класса, они могут дать ему до 500 миллионов очков. Бум, бум. В этой области космоса взрывы происходили один за другим. Под безумным преследованием Фан Юня, несмотря на то, что все они пытались сопротивляться или бежать, ни один космический корабль галактики «Охотник» не смог убежать. Все они умерли в животе Фан Юня. Фан Юнь уже очень близок к тому, чтобы собрать достаточно биоэнергии для следующей эволюции. В настоящее время он собрал более 10 миллиардов биоэнергетических точек, что очень близко к требуемым 11 миллиардам. Глядя на разбросанные вдалеке космические истребители, Фан Юнь не испытывал интереса преследовать этих парней с несколькими биоэнергетическими очками. Забудь об этом, давай сначала поприветствуем Анджела. Он уже понял, что это человеческий флот. Более того, благодаря электромагнитной проводимости он заметил знакомого в этом флоте. Это Анджела, он, кажется, всегда случайно сталкивается с этим парнем. Что касается эволюции, то сейчас должно быть очень легко накопить 1 миллиард очков биоэнергии. В конце концов, он уже может разбивать планеты на куски, а затем пожирать их. Будь то планета размером с Луну диаметром в несколько тысяч километров или планета размером с Землю диаметром в десятки тысяч километров, ему легко разбить их на куски. Кроме того, планеты такого размера очень распространены во Вселенной, поэтому Фан Юню больше не нужно беспокоиться о нехватке биоэнергии. Анджела. Фан Юнь подлетел к командному кораблю Анджела и спокойно посмотрел на него. Они не виделись 30 лет. Лицо Анджела сейчас гораздо более морщинистое, ему должно быть больше 100 лет, что для нынешних людей примерно соответствует позднему среднему возрасту. Человеческая федерация в порядке? Он свернулся калачиком рядом с командным кораблем Анджела и отправил это сообщение с помощью электромагнитных сигналов. Что касается Анджела, который был недалеко, он выглядел чрезвычайно взволнованным и немного растерянным, услышав, как Фан Юнь разговаривает с ним. В основном это связано с тем, что это уже второй раз, когда Фан Юнь спас его, поэтому он чрезвычайно благодарен ему. Более того, существование Фан Юня очень важно для человеческой цивилизации. Его уход вызвал у многих людей чувство потери и неуверенности, поэтому с его появлением Анджела почувствовал себя несколько расслабленным. Их божество-хранитель вернулось. Старейшина, мы снова мигрировали. Наше предыдущее местоположение было обнаружено и подвергнуто нападению флотов галактики «Охотник», что привело к большим потерям. Когда Анджела говорил об этом, его глаза были полны боли и гнева. В той битве погибло много людей, включая многих его товарищей и даже его потомков. О, Фан Юнь был ошеломлен, услышав слова Анджела. Он не ожидал, что в разгар краткого отъезда Человеческая Федерация понесла такую потерю. Согласно его предположению, флоты, которые он только что уничтожил, должны принадлежать галактике «Охотник», о которой упоминал Анджела. Конечно же, это межгалактическая битва. Когда Фан Юнь был на той магматической планете, он несколько раз чувствовал, как планета дрожит. Он также заметил огромные колебания поля боя и неупорядоченные электромагнитные волны. Очевидно, что рядом с этой планетой произошло несколько сражений. Анджела, расскажи мне подробно о текущей ситуации в галактике. Фан Юнь застонал, а затем сразу же спросил Анджела. Услышав вопрос Фан Юня, Анджела сделал паузу, затем рассказал Фан Юню о том, что произошло в Млечном Пути за последние 30 лет. Фан Юнь наконец-то понял текущую ситуацию. 30 лет назад многие галактические флоты «Охотник» прошли через пояс Элистар и вошли в Млечный Путь, а затем начали атаку на всю галактику. Из-за их передовых технологий и сильной военной мощи империя Скайривер вскоре после начала битвы оказалась в невыгодном положении. Их основные силы были оттянуты галактикой «Охотник», совершенно не способной позаботиться о других областях. В настоящее время галактика охотников грабит многие другие области галактики, отнимая редкие ресурсы и полезные ископаемые, даже занимаясь контрабандой населения. Без препятствий империи Скайривер ни одна цивилизация не смогла бы остановить флот галактики охотников. На самом деле многие из них были разрушены и сметены под обломками истории. Даже базовый лагерь Федерации людей пострадал от жестокого нападения. К счастью, это были не главные флоты галактики «Охотник», которые атаковали, поэтому они смогли снова защитить свою атаку и даже отразить ее. Но даже в этом случае человеческая цивилизация заплатила значительную цену. Они не только были вынуждены мигрировать, но даже их число также резко сократилось с 16 миллиардов до 3 миллиардов. Даже их родная планета Земля была уничтожена. Потери были неисчислимы, и человечество пережило катастрофу, превосходящую все, с чем они сталкивались раньше, и на этот раз великого змея не было рядом, чтобы помочь им. Фан Юнь тоже замолчал, услышав, что сказал Анджела. Он также долгое время оставался на звезде Земли, поэтому его эмоции были очень сложными, когда он услышал, что она была уничтожена. Где Танго? Она эвакуировалась вместе с остальной человеческой цивилизацией. Фан Юнь сделал паузу и не смог удержаться, чтобы не спросить о новостях этого старого друга. Танго, как старейшина человеческой федерации, должна быть надежно защищена, следовательно, не должно быть никаких проблем с ее безопасностью. Размышляя об этом, он обнаружил, что Анджела внезапно замолчал. Что случилось? Неизвестное предчувствие внезапно появилось в сердце Фан Юня. Ему почти 200 лет, и он уже многое пережил, поэтому он может кое о чем догадаться по выражению лица Анджела. Однако Танго, один из немногих его настоящих друзей, он все равно должен проверить ее статус, иначе он никогда не почувствует покоя в своем сердце. Старейшина Танго попала в аварию, пересекая червоточину. Она не добралась до соответствующего места, и ее текущее местонахождение неизвестно. Ее объявили пропавшей без вести. Анджела поднял голову и внимательно посмотрел на Фан Юня, словно опасаясь, что тот внезапно придет в ярость. Однако на его лице не отразилось никаких колебаний. Его лицо могло выглядеть спокойным, но в сердце Фан Юня бушевала буря.